Но в каком бы доме он ни обосновался, вскоре Джейрд станет там своим человеком, войдет в доверие к хозяину и найдет способ разорить его. Убить? Нет. Джейрд хотел, чтобы его враг жил долго, страдая в нищете и забвении, жил покинутый всеми, понимая, за что понес суровое наказание. Джейрд хорошо помнил, когда впервые услышал имя Сэмюэля Берроуза. Мальчику было 7 лет, и они с матерью жили на северном побережье. Отец вел дела в Гонолулу и часто приезжал повидать семью. В те годы жизнь в семье Беркетов была счастливой и безоблачной. Джейрд и Леонака понемногу приобщались к обязанностям взрослых мужчин. Им было разрешено самостоятельно работать на плантациях сахарного тростника. Правда, они не отличались особым усердием и старались сбежать на берег океана к Диане. Их детской комнатой был пляж, а игрушками — доски для серфинга. Однажды, удрав с плантации на побережье, Джейрд застал там свою мать, прогуливающуюся рука об руку, с высоким белым мужчиной, которого он никогда прежде не встречал. Вечером на его вопрос, кто был этот незнакомый Хаоле, мать объяснила, что это ее старый друг из Бостона, Сэмюэль Берроуз. Через неделю приехал из Гонолулу отец, и мальчик впервые услышал, как ссорятся его родители. Они разговаривали во внутреннем дворике, не подозревая, что Джейрд слышит каждое слово. «Кто был этот мерзавец, с которым ты целовалась на берегу? Джон Пирс видел вас и все мне рассказал». «Джон?» «Да, Джон Пирс, наш сосед. Он специально примчался в Гонолулу, чтобы доложить мне об этом». «У тебя нет оснований для беспокойства. Это был Сэмюэль Берроуз, и мы поцеловались только один раз, когда прощались навсегда». «Берроуз? Тот самый, за которого ты собиралась выйти замуж? Тот человек, который променял тебя на богатую наследницу?» «Да, я же тебе рассказывала о нем». «Но что он забыл у нас на острове, черт побери?» Наступило тягостное молчание, которое прервал тихий голос Ранель. «Он приехал за мной. Он хотел увести меня с собой. Говорил, что любит по-прежнему». Раздался звук бьющегося стекла. Видимо, отец запустил в стену стакан или вазу. «Так он все еще любит тебя? Это замечательно. А как поживает его богатая жена? Или она благополучно отправилась на тот свет?» «Родный, не надо кричать», — в слезах просила Ранель. «Он уехал в Бостон. Он больше не вернется». «Ты мне не ответила, Ранель. Он свободный человек?» «Нет, он все еще женат, но хотел развестись и жениться на мне. Он не знал, что я замужем. У него нет детей, и его семья теперь не испытывает недостатка в средствах». «И он просил тебя уехать с ним? Бросить меня и уехать?» В голосе отца послышались зловещие нотки. «Родный, я тебя умоляю, прекрати. У нас нет причин для ссоры. Сэмюэль уехал навсегда». «В самом деле?» «Да, он уехал. Он хотел забрать меня и Джейрда с собой, но я отказалась. Он опоздал. Опоздал на 8 лет». Ранель громко и безудержно заплакала. «Поздно, слишком поздно». Этого мальчик не мог вынести. Он умчался на берег океана, чтобы не слышать рыданий матери и злой, ставший чужим и враждебным, голос отца. Раньше его мать никогда не плакала, а отец никогда не повышал на нее голос.